Глава 7. Послание было коротким. «Если я не сниму трубку, пожалуйста, оставьте ваши координаты на автоответчике. Нам нужно поговорить». Элен Робертсон. И телефонный номер. Меня это ошеломило. Я смотрел на цифры, словно это была табличка на дверях с надписью «Опасно». Если вы отправили письмо по электронной почте, адресат получит его, за исключением случаев отказа сервера, слишком придирчивых фильтров спама или непредвиденных обстоятельств, почти мгновенно. В какой-то неопределенный момент в будущем он прочтет его, а потом, возможно, соблаговолит ответить. Этот вид связи подвержен случайностям и размыт во времени. Совсем другое дело — телефонный звонок. Это старая школа. Если набрать номер, существует вероятность того, что тебе в реальном времени ответит реальное лицо. Электронное письмо было отправлено в 7:12. Часы ноутбука показывали, что сейчас 10:24. Не поздно ли для звонка? А какая разница, поздно или нет? Если эта женщина вознамерилась запустить в мою жизнь ручную гранату, разве я обязан соблюдать условности? Цифры изменились на 25, потом на 26. Чем дольше я буду рассуждать, тем позднее позвоню. Я взял телефон и набрал номер. Прошло 5 или 6 гудков. Потом трубку взяли. «Слушаю», — раздался женский голос. «Говорит Джон Хендерсон», — сказал я. 3 или 4 секунды трубка молчала. «Я вам перезвоню», — пробормотала женщина. Ее слова слились в одно. После этого тишина. Я схватил пачку сигарет и вышел на террасу. Сидеть я не мог, а потому стоял, смотрел на дождь. И ждал. В доме я больше не курю и алкоголь не пью. Это один из способов, с помощью которых я научился хотя бы на время отказываться от пива и сигарет. Я успел выкурить 2 сигареты, когда у меня в руке зажужжал телефон. «Да», — ответил я, торопясь в дом, прочь от шума дождя. «У меня есть всего пара минут», — сказал женский голос. Похоже, говорила она на ходу. «Кто вы?» «Меня зовут Элен Робертсон». «Это я уже знаю, но мне нужна ваша помощь». «Помощь? Что вы имеете в виду?» Она помедлила. «Я боюсь». «Чего?» «Я думаю, то же самое может случиться и со мной». «Слушайте, я понятия не имею, что вы себе вообразили. Вообразили, будто вам известно. Я живу неподалеку от Блэкриджа», — спокойно продолжала она, словно не слыша меня. «В 20 минутах от того места, где прежде жили вы». На мгновение это меня ошеломило, но потом я подумал, и что? Случившееся освещалось в местных газетах, их можно найти в районных библиотеках и, конечно, в интернете. И что? «Подождите секунду», — попросила она. Я различил шум, похожий на шуршание плаща быстро идущего человека. Продолжалось это 20 секунд, а потом я услышал ее тяжелое дыхание. Она снова поднесла трубку к уху. «Мне нужно уходить», — сказала она изменившимся голосом. Он стал озабоченным, нервным. «Я прошу прощения, но...» «Послушайте», — процедил я, находя интонации, которыми давно не пользовался, разве что с Кайлом так говорил прошлой ночью. «Я не знаю, кто вы такая, черт побери! Вы несете какую-то околесицу!» «Я человек, которому нужна помощь», — заявила она голосом, внезапно снова обретшим твердость, даже ультимативность, словно она была на грани истерики и едва сдерживала себя. «Никто на свете мне не поверит, кроме разве что вас. А теперь я вижу, что и вы мне тоже не поверите. Я думала, что вы знаете, но теперь вижу, что нет. А я не могу больше рисковать и отправлять вам письма, потому что он сканирует Wi-Fi. Если я скажу вам по телефону, вы решите, что я спятила и...» Она неожиданно замолчала. На 2 секунды трубка словно выключилась. Потом женщина быстрым голосом проговорила: «Прощайте». И теперь я слышал только ревущую тишину на другом конце. Самое очевидное, что я мог сделать, это тут же перезвонить ей. Но слово «прощайте» прозвучало смазанно, словно трубку не просто положили в карман, а оторвали от рта. Я предположил бы, что она психопатка, которая пытается использовать меня еще непонятным мне способом. Но мне знакомо, как говорят люди, когда они испуганы и выбиты из колеи. концу разговора эта женщина точно была испугана или выбита из колеи, или то и другое сразу. Я не собирался врываться в ее мир трелью телефона. Электронная почта тоже больше не годилась. Мысль о том, что он, бог его знает, кто он, предположительно муж, изымает ее послание, казалась параноидальной, поскольку отправка электронного письма — действие неотменяемое. Позвоните кому-нибудь, если вам ответит не тот голос, скажите, что не туда попали, или просто повесьте трубку, надеясь, что на том конце нет определителя номера. Но если электронное письмо отправлено, уже ничего нельзя поделать. Теперь сказанное вами словно написано краской на стене, и сколько ни скреби, краску не сотрешь. «Черт!» — выкрикнул я. «Наверное, такого громкого звука этот дом не слышал с того дня, как я здесь поселился. Я и понятия не имел, что кричал, пока эхо не отдалось от стен. Было не очень-то приятно слышать со стороны свой громогласный крик. Я сунул телефон в карман брюк, выскочил на веранду, сбежал по лестнице и устремился по тропинке через дюны. Дождь по-прежнему шел, но я не представлял, куда еще мне пойти или что делать. В 8 утра следующего дня я набрал номер ресторана. Телефон звонил в пустоту. Я сдался и попробовал снова через час. Наконец трубку сняли. «Пеликан!» Голос незнакомый. «Кто говорит?» «Эдуардо!» Настороженно представился голос. Отвечать на телефонные звонки не входило в его обязанности. «Кто это говорит, пожалуйста?» «Это Джон», — сказал я. «Мне нужно, чтобы ты нашел кое-что для меня в компьютере». «Не знаю», — протянул с сомнением. «Не думаю, что Тед будет радоваться, если я тут стану хозяйничать. Ему не обязательно об этом говорить. Я не разбираюсь в компьютерах». Я заставил себя говорить ровно. «Эдуард, это совсем не трудно. Я скажу, что нужно делать. Мне просто необходим один телефон из базы данных». «Чей телефон?» «Бекки». «Ну, это просто», — облегченно выдохнул он. «Она напечатала и повесила на стене после ограбления. Тут все телефоны, не проблема». «Отлично», — сказал я, радуясь, что больше не придется его напрягать. «Дай мне ее телефон. И уж если ты там рядом, то и Теда тоже». Он мучительно медленно продиктовал мне номера. Я поблагодарил его и уже хотел положить трубку, но он успел спросить. «Ты в порядке?» «В полном», — ответил я. Сначала я позвонил Бекке. Я не рассчитывал, что она уже встала, и уж точно не думал, что Бекке в такую рань настроена на деловой разговор. Она выслушала меня, не прерывая, и немедленно согласилась сделать те две вещи, что я просил. После этого я позвонил Теду. «Только не говори, что снова!» — сразу же сказал он. «В ресторане все в порядке, я сейчас дома. Тогда...» Я объяснил, что у меня не будет день, может, два, и что Бекки согласилась поработать за меня в зале, если неожиданно повалят клиенты. «А что случилось-то?» — спросил Тед, выслушав меня. «Семейные дела», — ответил я. «Я даже не знал, что она у тебя есть. Семья, я имею в виду». «Была», — сказал я. «Есть. Я могу чем-то помочь?» «Спасибо, нет. Но если понадобится, дай мне знать». Он проявлял сочувствие, но я хотел поскорее покончить с этим. «Непременно, Тед. Но тут помогать нечего. Мне просто нужно там побывать». «Я понял». Я собрал небольшой чемодан и полчаса спустя запер дверь. А еще через 10 минут появилась Бекки, чтобы отвезти меня в Портленд. Я вылетел в 12:40 бизнес-классом. Ничего другого уже не осталось. Большую часть полета я провел, уставившись в спинку сиденья передо мной, и пытаясь осознать, как это странно — снова быть в воздухе. В прошлом я часто летал. По работе. А давным-давно — по другим делам и при других обстоятельствах. И в самолетах, где не предлагают горячительного. Сидя в этом самолете, направляющемся на Якиму, я понял, что впервые за 3 года оказался в воздухе. Но мои руки автоматически пристегнули ремень. Я покорно скользнул взглядом по ламинированной табличке «Давайте делать вид, что крушение не прикончит нас всех в огненном аду», и с безразличием завзятого пассажира взял кофе у стюардессы. Расстояние между тогда и теперь гораздо короче, чем вы думаете. К тому времени, когда самолет вышел на крейсерский режим, Прошлое снова крепко держало меня в объятиях. Я слушал, как оно опять рассказывает мне всю ту же историю. О том, что когда-то у меня был сын, и его не стало.